Глава 6. Мы покидаем город Звездных Стражей и благодатные земли Малой Курии. Покидаем навсегда, чтобы никогда туда не вернуться. Город был уничтожен тем же вечером после нашего утреннего ухода, как и множество других городов, крепостей и оплотов, в которых еще хранилась память о древней Золотой Орде, когда-то занимавшей большую часть планеты под правлением богов, а после их ухода многочисленных династий истинных наместников. Удары чудовищной мощи, нанесенные с Луны, начались тогда, словно революция 1917 года с залпа «Авроры», с воздушного взрыва первого заряда над Москвой, в которой расположилась клоническая армия Наполеона, направлявшаяся в Индию, чтобы, соединившись с русскими казачьими полками, выбить английских колонизаторов с полуострова Пандавов. И затем последовал ряд основных бомбардировок по многочисленным целям, стирая с лица земли не только поселения и людей, но и память будущих поколений о важнейших веках истории планеты, в том числе правильной классификации эпох. Не в силах этому противостоять тогда, да и последствиям позже, мы сейчас вернем хотя бы последнее. Первая эпоха отсчитывалась с момента появления первых разумных существ на Земле, младшего относительно богов порядка разумности. Терраформирование, закончившись, позволило демиургам создать и заселить планету сначала великанами-атлами, хоть и похожими на людей, но имеющих редкие отличия. Кроме гигантского роста, у некоторых недоставало одного глаза. Циклопов все наверняка помнят по античной мифологии. У других органов воспроизводства себе подобных. Им не суждено было продолжать свой род дольше, чем хотели того боги. А у третьих – мозгов. Не в прямом смысле слова, но вы понимаете, о чем я. Все они, спустя тысячелетия, исчезнут из материального мира, не в силах впихнуть свой огромного размера дух в измельчавшие варианты тел разумных существ. Всех их, без деления на разновидности, мы до сих пор называем народом троллей. Да и древние северные сказания, сохраненные человеком, недаром звали Мидгард землей троллей и людей. Сейчас эти первые человекоподобные обитатели Земли продолжают жить рядом с нами, но на менее плотном уровне бытия, в развоплощенном виде. Это когда дух не выбирает для себя тело, а создает его подобие из тончайших нитей эфирной пыльцы, невидимой глазу человека. И обычное место обитания троллей сейчас все так же под разными мостами. Это не просто легенда, все объясняется физикой. Практически все мосты – места постоянных потоков – воздушных, водных, а сейчас часто и электромагнитных – за счет протянутых электрических проводов. А значит, троллям хватает эфира, которым они и питаются в своем междумирье. К слову сказать, в той же плоскости мироздания сейчас обитает еще огромное количество других существ, не пожелавших воплощаться в людях после того злосчастного договора. Множество альвов, которые очень близко были связаны с флорой, а иногда и с фауной, как те же дриады и энты, русалки и некоторые роды нимф. Они сейчас не проявлены, ждут смены эпох в надежде получить обратно свои привычные тела. В первую эпоху создали и первый род человеческий – Гаятри, основу будущей белой расы, которая расселится по северным регионам Евразии и Америки, тогда имевшим соединение в районе современного Берингова пролива. Эти люди, конечно, походили на современных лишь основными внешними признаками, имея массу отличий внутренних, особенно в области пищеварительной системы. Они могли не есть еду из окружающего мира. Их идеальная биофлора сама воспроизводила все необходимые компоненты. Зато они с нашим поколением были похожи типом разумности. В том смысле, что наделенные свободой воли были лишены мудрости. В отличие от богов, подключение к единому сверхсознанию, откуда посредством духа нам всем ежесекундно поступает множество различной информации и оперативных данных для синхронизации с изменяющимися ритмами Вселенной, блокируется в людях мысленным вербализационным аппаратом их эго, их смертной псевдоличности. Пропускаются лишь крохи, и то почти неосознаваемые, даже на уровне образно-символьного восприятия мира. Лишь у людей, посвящающих себя творчеству, этот процесс менее безнадежен. Гаятри создавались для помощи немногочисленным асам и ванам в делах на поверхности планеты. И не только помощи. Некоторым довелось специализироваться на утехах, как, например, тем, кто отправлялся многие века спустя по заявкам из Атлантиды, пока никто не знал, что правящие там ангелы уже в большинстве павшие. Также в первую эпоху, но не одними богами, а по требованию и в союзе с разумом Гаои, созданы были первые из нашего волчьего племени, древние, огромные санитары девственной природы, ожившей снаружи планеты. А еще через 1500-2000 лет начали рождаться и старшие. Почему я использую настолько неточные датировки? Да потому что события своих воплощений помню. А вот к календарям тогда относился равнодушно. В общем, примерно весь этот райский для нас период длился около 3000 лет. Вторая эпоха ознаменовалась прилетом ванов и альвов около 3500 лет назад. На каком-то этапе и первые люди Гаятри эволюционировали, не без помощи богов, разумеется, в человечество второй линии. Белая раса была разделена на две ветви, одна из которых под общим именем Анты ушла на запад, по Евразии до Канарских островов, смешавшись кое-где с поселениями альвов, а вторая – Арии, на восток, от реки Дон до Аляски и Калифорнии. Тем временем в Междуречье, на пустых территориях, боги строили, по велению Айнуров, межпространственный портал для эвакуации представителей человеческого вида с других звездных систем. Этот портал остался в мифологии под именем Вавилонских врат, или позже Башни. В эту же эпоху произошло восстание титанов, ведомых павшими ангелами, желающих вырваться с земли. Но они были побеждены и почти поголовно уничтожены. Некоторым удалось скрыться в разных уголках Южной и Центральной Америк, где у них оказалось несколько скрытых в джунглях колоний. Много позже эти беглецы успели внести лепту в зачатки той культуры нескольких диких племен, что дошла до нас, со свидетельствами кровавых ритуалов и жестоких жертвоприношений их «богам» в кавычках. Вавилонская башня вскоре была достроена, и начался прием первых групп. Эти люди разного цвета кожи и с другими мелкими внешними отличиями вскоре наводнили первые лагеря беженцев, где им помогали в адаптации боги и наиболее квалифицированные представители антов и ариев, вызвавшихся послужить в проекте. Только альвов туда не пускали, чтобы не смущать гостей их разнообразием и куда более явными отличиями внешности. Процесс шел, но не все было гладко. Селившиеся рядом представители разных звездных систем частью своих индивидов начали смешиваться. Любовь не желала подчиняться ограничениям в виде зональности лагерей, А боги, само собой, не использовали заборы, колючую проволоку и другой подобный террор. За несколько десятков лет появились новые роды со смешанными расовыми признаками. Свобода воли и тоска по покинутым родным мирам заставляли людей находить утешение, в том числе и в неразборчивости при выборе партнеров. А некоторые просто влюблялись, создавали семьи и растили детей, часто по-особенному красивых, что случается в первом поколении смешанных браков. В один из годов прилетели куреты, получившие для себя территории на планете, описанные в 17 главе Хугиным. В Африке, на японском архипелаге, на Камино и в Авалоне, нынешних британских островах. Их тоже регионально отделили от остальных, позволив адаптироваться. Понятное дело, это не было все неизменным. И впоследствии контакты с людьми начали происходить, да еще и не везде мирно. Тем временем на востоке от Средиземного моря за столетие эвакуационного проекта образовалось естественным образом множество новых племен и родов. Ныне этнологи им всем придумали имя аккадо-семитской языковой группы. Но это не так важно. К концу проекта, когда Вавилонскую башню боги решили разрушить, во избежание попыток нелегитимного использования, пришлось решать и вопрос с уже сильно разношерстной компанией. Тогда асы и ваны отделили одни народности от других, оставив генетически смешавшихся жить в Междуречии, что известно в истории шумерской цивилизации, а веками позже ставшей основой новых многочисленных царств – Ассирии, Египта, Персии, Арабии и многих других, сохранявших же более-менее собственную генетическую идентичность, боги развезли по другим регионам. Гостей с миров Сириуса на западные земли Африки, гостей из созвездия Дракона ближе к Дальнему Востоку, представителей менее цивилизованных миров в места, им более подходящие по природным условиям, от Австралии и Океании и южноамериканских джунглей до тайги и тундры в Сибири и Северной Америке. Кому что привычнее, так сказать, учитывая пожелания племен. Шли века. Ничего удивительного, что люди не сидели на месте, и часть их мигрировала по огромным пространствам поверхности Земли. Миф о смешении языков и расселении людей в разных направлениях после разрушения Вавилонской башни – лишь кусочек истории, оставшийся в памяти будущих поколений. Но одно достоверно – то событие начало совершенно новый отсчет лет. Началась третья эпоха. И она продлится для всех цивилизаций, вышедших из Междуречья, до конца пятой эпохи. А на севере, уже в начале той эпохи, начнется строительство тысяч античных городов, связанных общим божественным правлением, законами, науками и технологиями тысячелетней Орды. И лишь около тысячи лет назад, когда планета будет готова к очередной фазе значительного роста, который в том числе изменит многое на поверхности, а боги примут решение уйти внутрь планеты, разразится война поля Курукшетра. После нее пандавы покинут опустошенные оружием и обогренные кровью бывших союзников земли Африки, чтобы переселиться на Индостан, начав смешение там с ариями. Но серьезнее будет то, что они принесут с собой, а потом и начнут распространять по земле идею верховенства брахманской касты над прочими, в отличие от прежнего главенства варны кшатриев. Так, ненамеренно, но брахманы пустят по планете вирус религиозности, который начнет заражать разные народы особым сортом покорности. Покорности, как образа мышления, признающего превосходство чего-либо или кого-либо над всем остальным, будь то пантеоны богов или единый облик Творца, будь то хозяева с плетками, одевающие на вас кандалы, а может власть королей или народа, или богатство, исчислимое в духовности или в золоте, да хоть и вовсе утопия всеобщего бесплатного интернета, только дайте вставить вам чип под кожу. Так закончились одновременно третья и четвертая эпохи, и наступила пятая – Кали-юга, как назвали ее новые жрецы-идеологи Индии. Кали-юга, которая длится до сего момента и кончится лишь вторым Рагнарёком. Но об этом позже. Лучше вернемся еще на несколько строк в 14 сентября 1812 года, когда исчез на моих глазах не только город Звездных Стражей во вспышке страшного взрыва, облучив меня и моих паладинов и не оставив нам шансов прожить даже пары месяцев после того дня. То событие лишило меня более дорогого, моей самой последней надежды на мирное сосуществование разных рас Солярии в Мидгарде. Конечно, катастрофа уничтожила множество воплощенных существ, прекрасных сооружений и чудес, разорвав саму цепь истории, а пока выжившие и новые, рожденные после бомбардировки, пытались как-то обустроиться на руинах дивного старого мира, начал зарождаться новый мировой порядок, сомнительные плоды которого все мы пожинаем по сей день. Тот мир несправедливой системы, ради борьбы с которой мы продолжаем воплощаться вновь и вновь. Рождаемся, чтобы снова и снова выбирать свой долг. Идти по пути несогласия помнящих все. Пути сопротивления. А теперь давайте перенесемся на более чем 2,5 века вперед. В наши последние времена, а по календарю в 19 мая 2019 года от разрушения Вавилонских врат. Перенесемся не только во времени, но и в пространстве, чтобы оказаться на территории другого города Звездной крепости, в белорусском Бресте. Именно в этот день на территории Брестской крепости произошла одна из нечастых моих личных встреч с Хугиным для решения пары вопросов. Но сначала давайте я проведу вас к месту нашей беседы, особенно если вам не доводилось тут бывать. Театр начинается с вешалки, а огромный комплекс, оборудованный для ежегодного посещения десятков тысяч туристов, с парковки. От нее сразу открывается вид на центральный вход в мемориальную часть. Вход выполнен в форме огромной пятиконечной звезды, символа советской армии в ее победоносной войне с фашистскими захватчиками. Но, конечно же, пентаграмма имеет и более древнее значение. Это символ Венеры, отражающий траекторию вращения в ритме танца с Землей этой утренней звезды. Минуя старые фортификационные сооружения, занесенные землей, и чья кирпичная кладка уже настолько заросла травой, что ныне они похожи на высокие холмы, вы пройдете по мосту и окажетесь перед ликом колоссального изваяния. Над площадью с вечным огнем склонился каменным исполином бюст солдата с суровым выражением лица. И в чертах его, акцентированных прямыми лучами послеполуденного солнца, несложно увидеть и более древний образ вечного воина. Образ верховного аса Одина, все отца. И словно в подтверждении этого, для идущих от главного входа, лицо исполина видно лишь своей левой стороной. Бог Один же в мифах изображается одноглазым, ведь пожертвовал правым глазом, превратив его в солнце. Рядом с огромным монументом сияет устремленный высоко в небо обелиск, памятник, называемый штыком. В сочетании с образом сурового древнего воина он вызывает ассоциации с другим оружием, могучим и великим настолько, что собственное имя его не забылось людьми и до сих пор внушает трепет врагам Мидгарда. Я говорю о Гунгнире, священном и волшебном копье Одина. И если продолжить ассоциативный ряд с образами из северной мифологии, когда-то единой со славянской, то не символ ли легендарного древа миров Игдрасиль можно увидеть в стройном дубе с раскидистой кроной, что растет по левую руку от штыка? Да, на территории крепости есть много деревьев гораздо старше, еще заставших войну, но поверьте мне, именно в этом дубе живет самый старый дух. Недаром ведь для него, будто люди знают об этом, выделили огромный газон, где кроме травы, в которой можно часто найти его волшебные желуди, не растет больше ни одного куста или дерева. Дуб возвышается в горделивом уединении, недалеко от входа в главный музей мемориального комплекса. Как раз рядом с этим музеем и дубом, на скамеечках, прячущихся от палящего светила в тени голубых елей, и состоялась наша встреча. Мы с Хугиным пришли не одни. Я взял двух обучающихся у меня искусством паладинов. У каждого из них за спиной по одному непробужденному воплощению, но и горячее желание вернуться в строй. И они оба уже хорошо знакомы читателю по прошлым главам. Это Пьер и Карл из предыдущей истории. Будем их звать тут русскими именами. Будут Григорий и Марк, тот самый из главы про Крым, помните? Хугин прибыл из Европы, где последние годы вместе с Моногармом занимается новыми проектами. Он сам назвал себя Арнольдом в своей части книги, и мы поддержим эту выдумку, прибавив к ней русское имя и для меня. Я буду Сергей, Сергей Ростовский. Кроме нас четверых, в данной короткой истории будет и еще четыре действующих лица. На троих не будем обращать внимания. Это трое паладинов Арнольда, одетые в спортивные костюмы и с тактическими рюкзачками за спиной, они все время в период нашей встречи просто будут неподалеку. А вот на четвертом герое, а вернее героине, остановимся подробнее. Ее зовут Алена, и она, как и мои Гриша с Марком, лишь недавно начала обучение. Она из Украины, где родилась и выучилась на медсестру. Во время разгоревшихся боевых действий на Донбассе она успела оказать помощь украинским ячейкам сопротивления в охоте на нескольких кровососов, которые почти всегда объявляются там, где начинается хаос и льется кровь. Но это было 2 года назад. А не так давно Арнольд помог Алене перебраться в Беларусь. Помог с жильем, работой и оформлением вида на жительство. Теперь он решил, с ее согласия, оставить ее тут на год. Я не возражал.